Глава 14. Гибель зверей. Нападающие отошли подальше от городьбы. Все устали. Пора было подумать об обеде. Первая горячность прошла, гольды хлынули к берегу. Приходилось сознаться, что штурм Гьясу не удался. Зато сам Пунка попала в руки гольдов. Не иначе, как во время поездки в Онда, где, спасаясь от выстрелов в тропях, манжуры несколько раз садились на мель, она получила пробоины. Чумбока пошел осмотреть сампунку, стоявшую поодаль от Гьясу. — А как ты думаешь, можно на ней плыть? — спросил он у Коги. — Конечно, можно. Они пробоины заделали. А может, ее к чертям сломать или сжечь? — Эй, а вот это что такое? — вскричал однорукий Турме, шагавший следом. Он увидел какой-то рыжий тюк, брошенный, видимо, в попыхах, прямо в траве. — Что то мягонькое? — сказал дед Падека, щупая тюк руками. — Как подушка. Турме залез на тюк и подпрыгивал на нем, как мячик. — Постойте. — Да это пушнина, — сказал дед Падека. — Они упаковали ее, чтобы везти в Китай. Вокруг разбросано было еще несколько таких же тюков. В пылу боя на них никто не обратил внимания. — Пушнина! — изумился Кога, и как бы в сильном испуге стал озираться по сторонам. — Пушнина! — невольно вырвался у Чумбоки. Вокруг было целое богатство. Коге захотелось схватить разом все эти тюки и завладеть ими. — Вот чудо! — изумился Чумбока. В Гьясу все видели. Оттуда раздались выстрелы, но пули манжуров не долетали. — Эй-эй! «Не смейте это трогать! Это не ваше!» — зычно крикнул Тырс. «Черт-то тебе!» — отозвался дед Падека. «Вот меха хорошие! Справедливо будет их забрать!» — приговаривал Кога, хитро щурясь и поглаживая три своих волоска на подбородке. «Не смейте! Сейчас выйдем и всех вас перебьем!» — угрожали манжуры. «Это меха наши!» — Они совсем не ваши! — присаживаясь и прикладывая в ладони к рту наподобие трубы, кричал дедушка Падека. — Хотя мы и не разбили Гьясу, но можем воспользоваться мехами! — вдохновляясь, красноречиво начал Кога. — Надо эти тюки утащить поскорей! — сказал Чумбока. — Подальше отсюда, на наш стан! — Постой-ка! — молвил он, роясь в ворохе пушнины. — Тут где-то должны быть мои соболя! Между тем остальные гольды расположились на берегу на обед. Солнце стояло высоко, лодки уже подвели из укрытия к берегу. У каждого участника похода с собой была юкола. Рассевшись на корточках у своих лодок, пригнанных теперь к отмели, гольды рвали зубами сухую рыбу. Кое-где задымились костры, варили взятую с собой свежую рыбу. Вдруг на стану услышали какие-то крики. Все видели, что Чумбока и несколько мылкинцев пошли смотреть сампунку, стоявшую на берегу, в стороне, и решили, что там что-то случилось. — Анна-на! — вскричал журавль, взбежавший с отмели на обрыв берега двумя прыжками. — Да там добычу нашли! И на своих длинных ногах он понесся по лугу так быстро, что коса его поднялась в воздухе. «Пушнина! Пушнина!» — затараторил Песотька, и, оставив только что отбитую манжуров молодую жену, бегом пустился вверх. Вся толпа гольдов, рассыпавшись по лугу, двигалась к сампунке. Тюки живо распороли. Каждый охотник разыскивал собственных соболей. «Тут все, все, что у нас отбирали!» — кричал Турме. «Больше им дань не даем!» — восклицали повеселевшие гольды. «Вот хорошо! И не надо Гьясу брать! Можно и не воевать больше!» Из изгородки неслись голоса. «Эй, не смейте, не смейте! Убьем! Царь пошлет войско наказать за это! Всем отрубят голову!» Вдруг ворота распахнулись, и оттуда, размахивая саблями, выбежало человек 10 манжуров. За ними появилось 4 солдат с ружьями. Они держали в руках сошки, горящие фитили, и бежали прямо на гольдов. Чумбок, тащивший вместе с товарищами целый тюк пушнины, тотчас же бросил его. Он готов был стрелять, но не было заряда. «Черт!» — пробрала его досада. А манжуры бежали прямо на тюки. «Эй, доставай скорее из лодки твой мешочек с порохом!» — крикнул запыхавшийся Кога, видя, что у Чумбоки пуста пороховница. «Чумбоки! Ружье! Чумбоки! Ружье!» — закричали вокруг, требуя, чтобы Чумбока бил врагов. Толпа гольдов хлынула к берегу. Одни все еще не расставались с драгоценными тюками и пытались волоком утащить их по скользкой траве, другие все бросили и бежали, сломя голову. Сзади началась пальба. Манжуры воткнули рогульки в землю и, поставив на них ружья, снова целились. Во время осады Гьясу Чумбока расстрелял все заряды. План нападения не рассчитан был на пальбу. Предполагали, что в Гьясу ворвутся с бегу, без стрельбы, и будут драться, действуя копьями, а главное — ножами. Поэтому парень взял немного пороху. Толстый китаец Сун примчался с берега и поднес Чумбоке мешочек. «На, а вот пульки!» Тем временем уставшие и запыхавшиеся манжуры с видом победителей подходили к одному из брошенных тюков с пушниной, а стрелки держали на прицеле гольдов, не допуская их приблизиться. Манжуры уже заметили, что у Чумбоки заряды иссякли, поэтому и решились на вылазку. Они знали, что гольды нерасчетливы, и были убеждены, что дальнобойное ружье теперь безопасно. Если бы у Чумбоки были заряды, он бы еще стрелял, но вот они заметили, что гольд заряжает ружье. «Чумбока, теперь стреляй!» — заорали гольды, дружно и яростно. «Не давай им мехов!» Все пришли в крайнее возбуждение, видя, что манжуры приближаются к драгоценным мешкам. В руках у гольдов появились луки, копья, ножи. Все готовы были драться за соболей, не на жизнь, а на смерть. Ведь только что они были обладателями такого огромного богатства, и вот у них опять все хотели отобрать. Но все держались подальше от манжурских ружей. «Чумбока, стреляй!» — хором кричали вокруг. Чумбока выстрелил, но получилась осечка. Манжуры видели это. Они смеялись и кричали. Может быть, они предполагали, что Чумбока лишь пугает их, делая вид, что хочет стрелять, или что ружье его испортилось. Один из манжуров с саблей дошел до крайнего тюка и ухватился было за него, но тут ружье Чумбоки выпалило. Солдат упал на месте. И сразу же все манжуры опрометью побежали в ворота. Выстрел Чумбоки был как бы сигналом общей атаки. Гольды кинулись вперед. Теперь они бежали гораздо быстрее, чем утром на ворота Гьясу. Туча стрел полетела следом за манжурами. Но в тот момент, когда толпа набежала на тюки, ее воинственный пыл иссяк. Каждый хватал теперь что мог, не разбираясь, где свое, а где чужое. Пушнину старались разобрать и унести. Один только Чумбок уселся в траве, держа заряженное ружье на коленях. Он ждал, не появится ли какая-нибудь голова над загородкой. К нему подбежал Кога. — Что ж ты сидишь? Иди скорей, бери меха, а то и твоих соболей захватит. И Кога сразу же убежал туда, где шел дележ. Но в этот миг над загородкой появилась чья-то косматая голова. И Чумбок, мгновенно вскинув ружье, выстрелил. Голова исчезла. Гольды стали потешаться над тем, что манжуры заперлись и боятся высунуть нос. Пули Чумбоки, просвистевшие над Гьясу, видимо, устрашила их. — Теперь подыхайте без воды! — кричали мы с толпы. — Ваше судно мы сожжем! Манжуры высовывали в дыры ружья, но не стреляли. — Скоро у вас кончится рыба, с голоду сдохнете! Когда вернетесь в Сан-Син без мехов, то там вас будут судить и отрубят вам головы, — кричал Дян. Он надеялся, что часть манжуров может поддаться на увещевание. Ему хотелось, чтобы никто из них не возвратился в Сан-Син. У Дяна свои соображения. С отрядом, составленным из китайцев-работников, он мог бы начать то, о чем мечтал уже давно. «Не смейте трогать пушнину!» — кричали из Гьясу. «Вам всем потом будет плохо, и вы жестоко раскаетесь. Лучше поймайте и отдайте нам этого парня с ружьем, и вы будете счастливы, и возвратите нам всю пушнину. Это царская пушнина. Царь пошлет сюда войска, отрубит всем косы, уши и носы, а каждому третьему голову. У вас воды нет, рыбы нет!» — кричали в ответ. — Ни один из вас живым не выйдет, царь ничего не узнает. Чумбоке надоела эта перебранка, и он выстрелил прямо в загородку. Ружья, торчавшие из щели, исчезли. Кога тащил волоком полтюка пушнина к берегу. — Вот тут и твои соболя! — крикнул он Чумбоке. — Хватит воевать! Иди посмотри! Парень пошел на берег. Он решил держать ружье при себе и зарядил его, чтобы быть наготове. Нож его был здесь же. Он отсыпал пороху в свою маленькую пороховницу, а мешочек унес и положил в лодку, в корму. Между тем вокруг начались ссоры из-за добычи. Многим мехов не досталось. — А почему у нас так много мехов? — спросил Чумбока. — Вот это, кажется, мой соболь, — сказал он, пряча за пазуху черную шкурку. — А это совсем не мой, и мне он не нужен. — Так это мой! — воскликнул Кога. — Это все твои? — хмурясь спросил Чумбока. — Конечно! — скривился старик. — Ну, раз дядюшка так говорит, то это верно, — решил Чумбока и успокоился. Но ненадолго. — Странно. Как это дядя так много соболей мог отдать манжурам? Тут у него такой ворох, целые сотни будет, — подумал он, морщил лоб. — Дядя, иди-ка сюда. А ты правда своих соболей взял? Это все твои? — Конечно, неправда, — добродушно ответил хитроумный Кога, щупая три своих волоска. Он взял чайник и пошел за водой, довольный своим умом, успехом и красноречием. Дян присел подле Чумбоки и стал говорить, что все делается неверно. Надо было всех соболей разделить поровну, а то многим не досталось, есть недовольные люди. Чумбока, видя, что столпившиеся вокруг люди, открыто ему завидуют, косятся на тюк с пушниной и, как видно, хотят поискать в нем своих соболей, вскочил на ноги. — А вы что тут? — А мы смотрим. У нас нет соболей, а у тебя много. Ну и что? — Ничего. — Ты думаешь, мне их жалко? Ты думаешь, они мне нужны? Ты думаешь, я из-за них сюда приехал? Да на! Возьми, забирай всех! На! — подскочил Чумбока к тюку. — Эй, кому не хватило? — крикнул он. Парень решил доказать китайцу, что может и свое разделить. Но только поровну или не поровну, уж этого он не мог сказать. Как придется. И Чумбока быстро и порывисто стал раздавать всех соболей направо и налево. Кога, ходивший за водой, возвратившись к тюку, ужаснулся. Вместо целого богатства лежали одни мешки. — Ты что сделал? — в ужасе вскричал он. — Раздал бедным соболей. — Ты почему моих отдал? — заорал старик, норовясь схватить парня за горло. Но Чумбока оттолкнул его с такой силой, что старик едва удержался на своих длинных ногах. — Твои, мои, какая разница? Мы одного рода! Ты меня разорил, ты меня погубил, ты хунгус! — Кто? — Я хунгус! Чумбока обозлился. — Да вот на тебе моих соболей, вот тебе! Ты сам мне говорил, что у тебя весной было всего два рыжих соболя, на тебе хороших! Чумбока вытянул из-за пазухи спрятанные шкурки. — Какое горе! — плакал Кога. Но он все же схватил брошенных Чумбокой соболей, ушел к лодке, где у него припрятан был еще целый ворох пушнины, и окончательно утешился. — Нехорошо, что у людей появилось такое богатство, — тоном учителя твердил Дян. — Многие люди уже хотят уезжать и делать покупки. Глядят на реку. Не идет ли какая-нибудь торговая майма? Они говорят, нам больше ничего не надо. Теперь можно пожить. Вдруг раздался выстрел. Где-то в стороне Гьясу, и снова все взбежали на пригорок. Двое стариков, раздобывшись соболями, долго рассуждали, как им быть. Обоим хотелось выпить. — У меня есть знакомый солдат в Гьясу. Он хороший, не такой, как Деген. Он ко мне всегда заезжает, водочки привозит, — говорил один из стариков. — Пойдем потихоньку к загородке, да и найдем его. Я знаю, как найти. Отсюда уйдем, чтобы никто не видел. И старики, как ни в чем не бывало, отправились в Гьясу. Они обошли загородку и приблизились к ней с другой стороны, где, по их расчетам, должен был находиться знакомый солдат, обычно торговавший водкой. В них не стреляли. — Эй, Анда! — позвал один из стариков, подходя к загородке и увидев щель знакомого манжура. — Иди-ка сюда, дай нам водочки. У нас соболь есть. Меняй, ведь мы с тобой друзья. Старикам велели подойти к воротам, обещая дать водочки. На стану спохватились только тогда, когда послышался выстрел, Одного старика убили, а другого затащили в ворот. Толпа гольдов безмолвно смотрела на Гьяс. Все почувствовали, что идет борьба не на жизнь, а на смерть. Что там, за загородкой, жестокие и сильные люди, которые еще будут мстить и с которыми шутки плохи. Старики, ходившие в Гьясу за водкой, были бельды, но не из мылок, а из другого соседнего стойбища, из Аки. Тело одного из них лежало у загородки, и нельзя было подойти и взять его. Сородичи стариков заплакали. Настроение сразу переменилось. Взятая добыча уже не радовала людей. Чумбока, оба китайца, дед Падека и мылкинские старики курили трубки, рассевшись на песке у лодок. Люди подходили к ним и советовали, что делать, как лучше вломиться в Гьясу. Турми и Улугу под вечер стали ловить рыбу неводом. Спор у лодок продолжался. Некоторые участники этого военного совета, выговорившись, тут же ложились спать, не в силах больше держаться на ногах от усталости. Чумбока чувствовал, что согласия нет, что после первой же неудачи народ охладел, но еще что-то ждет, и похоже было, что все надеются на него и на его ружье. Чумбока поднялся и, ни слова не говоря, пошел к сампунке. Толпа повалила за ним. Взявшись за судно со всех сторон, молодые гольды налегли изо всех сил и спустили его на воду. Живо подняли соломенный парус, и судно, полное народу, при общем веселье, пошло по озеру. Но вдруг все заметили, что оно быстро стало погружаться в воду. — Эй, лодку давайте нам, тонем! — кричали с озера. Гольды, сидевшие на берегу, кинулись в лодки и живо гребли к судну. Парни перебрались в подошедшие суденышки, а Чумбока нашел связку поплавков из коры пробкового дерева, видно надранной манжурами по дороге из Онда. Он вместе с журавлем спустился с потонувшего судна прямо на воду, держа за эту связку. Вскоре судно совсем ушло на дно. На поверхности осталась лишь мачта, похожая на шест от рыболовных снастей, наклонившийся на бок. Все благополучно выбрались на берег. На стану жарили свежую рыбу. Жители ближних стойбищ разъезжались по домам, чтобы отвезти добычу, и обещали вернуться к утру. Но и без них народу на берегу было достаточно. Одни лодки уходили, другие приходили. Люди из деревень, сверху и снизу, узнавши, что мылкинцы восстали против манжуров, спешили на помощь. Известие о захваченной добыче уже дошло до всех ближайших стойбищ, и народ хлынул в Гьясу. Вечер прошел спокойно. Ночью держали сильные караулы. Чумбока, взяв длинный шест, подполз к убитому старику. Парень долго лежал в траве. Убедившись, что вокруг никого нет, он вытянул длинную палку и стал водить ею по сторонам. И вдруг раздался какой-то удар по палке. «Хитрые собаки», — подумал парень, — «наставили самострел. Знали, что мы ночью придем. Хотели убить того, кто старика захочет вынести. Теперь самострел выстрелил впустую по палке». Чумбока подполз, взял тело и утащил его. На караулах распоряжались дед Падека и Диан. Родичи взяли убитого старика и унесли в лодку. Вскоре они возвратились, их было пятеро или шестеро. Ночь была темная, и лиц их нельзя было различить. — А как другого дядю выручим? — спросили они. — Когда возьмем Гьясу, то выручим, — ответил Чумбока. — Сменять бы его на Сибуна. — Я согласен, — ответил Чумбока. — Конечно, надо. А где Сибун? — Сибуну уже продали. Геляк купил его, надел цепь на шею и сразу увез. Знаешь, он теперь продаст его японцам. Вокруг засмеялись. — Уй, уж эти самары! — раздался в темноте чей-то злой голос. — Не дождались, нажиться захотели. Не подумали, что манжуры могут у нас захватить кого-нибудь, что пленный для обмена понадобится. И сразу все родичи убитого старика отошли и скрылись в темноте. Вскоре послышался плеск их весел, лодка ушла. Утром все поднялись рано, тумана не было, стояла жаркая сухая погода, набегал слабый ветерок. В эти засушливые дни на островах пожелтела трава, сохли болота, вода в Амуре спадала, в тайге стало гораздо суше, чем обычно. Пахло так, словно рядом со станом было не озеро, а огромный котел с пареной рыбы. Едва Гольды развели костры, как из-за мыса появилась лодка. Приехал Дангура. «Здравствуйте», — сказал он, покачивая широкополой шляпой. Все столпились вдоль берега. Вот теперь Чумбока заметил, что за ночь народу сильно поубавилось. Все же тут еще было человек 50, не считая караульных, сидевших в траве, в кустах и на деревьях, и не спускавших глаз с Гьясу. Дангура вылез на берег и стал обнимать и целовать всех по очереди. Потом, присев на корточках и достав свою разноцветную берестяную коробку с табаком, он закурил и стал всех угощать. Табак у него был на славу. Дангура сказал, что слышал, как успешно идет война. Выкурив трубку, он выколотил ее, спрятал за пазуху, поднялся и сказал, что сам воевать не хочет, поедет домой, что у него удача, и он будет гулять. Это всех заинтересовало. — Что за удача? — спросили его. Дангура ответил, что в мылке повезли кабана, которого он убил сегодня на заре. Приезжайте, всех угощу. — А большой кабан? — с жадностью спросил Турме. — Очень большой! Старик сел в лодку, взялся за весла и быстро поехал к выходу из озера. — Все приезжайте! — крикнул он с поворота. Гольды были голодны. При известии, что можно покушать свежего кабаньего мяса, у всех потекли слюнки, а сильнее всех у самого изголодавшегося Чумбоки. — Вообще-то, конечно, — думал он, — надо покушать хорошенько. Чего драться, одной сухой рыбой питаясь, что ли? Конечно, надо жира, мяса, но и подпускать манжуров к воде нельзя, колодца у них нет. — А вот никто не поедет в мылки, — вдруг грубо сказал Чумбока. — Надо сначала разбить Гьясу. Все приумолкли. Чумбока долго и основательно доказывал, что в Гьясу будет добыча. Крупа, водка, маленький, с ружьем, живой и быстрый, он говорил твердо, и все его слушались. — А жирный, — говорят, — кабан, — пробормотал Кога, — говорят, жиру на 5 пальцев. Старик взял свой лук, пошел от толпы по направлению к Гьясу, остальные поплелись за ним. — Эх, кабан вкусный! — косясь на Чумбоку, — пробормотал однорукий Турме. — А знаешь, поезжай-ка в мылки, — вдруг сказал ему Чумбока. Турме остолбенел, полагая, что над ним издеваются. — Ты хочешь покушать кабана? — Хочешь? — Хочу, конечно. А как же? — со злом ответил Турме. — Так вот возьми песочку и еще 2 парней и поезжайте в мылки. Забирайте кабана у Дангуры. Сколько он даст, столько и привезете сюда. Турме обрадовался. Песочка с женой и парни уселись за весла, и лодка с одноруким кормщиком быстро пошла за реку. Хитроумный Кога, не слыхавший всех этих разговоров, подошел к Чумбоке. — На войне надо кормить хорошо, — заметил он. — Тогда только можно воевать. — Уже поехали, поехали за мясом, — перебил его дед Падека, показывая на отходившую лодку. В это время Чумбока заметил, что кто-то из манжуров наблюдает, высунув голову у самых ворот из-за городьбы. Он пригляделся. Это опять все тот же свирепый старик Тырс. — Я сейчас пойду говорить с ним, — сказал Дян. — А ты? — и он что-то шепнул Чумбоке на ухо. Тот удивился. Дян стал объяснять ему. Потом китаец пошел и затеял разговор с урядником. Начался спор. Когда в пылу его старик поднялся над чистоколом, до пояса, видимо, стоя на площадке для караульного, Чумбока, вдруг вскинув ружье, выпалил. Старик всплеснул руками, запрокинулся и с криком исчез. Он, вероятно, был ранен. — Обман за обман! — вскрикнул китаец и отбежал. — Обман за обман! Обман за обман! — кричали гольды. Из-за загородки грянул залп, но ни одна пуля не долетела, больше никто не показывался из-за бревен. Но подступиться к Гьясе гольды не решались. Манжуры завалили ворота бревнами. Теперь нечего было и думать, что удастся выбить их. Лезть через городьбу тоже нельзя. Для этого нужно много людей, чтобы сразу кинуться со всех сторон, а людей осталось мало. Решено было брать врага измором. Гольды отступили к берегу. — А у Дангуры кабанина, наверное, вкусная, — вдруг сказала Улугу. — Конечно, — отозвался нерешительно дед Падека. Нога у него была в крови. К полудню вернулся Турме. Чумбока обрадовался ему. — Ты один? — спросил Кога. — А где остальные? — спросил Чумбока. — А кабанина где? — Остальные дома. Кушают. Денгуру мясо не дает сюда везти. — Вот трусы! — затараторил дед Падека. — На них нельзя было надеяться. Чумбока тер лоб рукавом и таращил глаза, поглядывая вокруг. — Может быть, мы тоже поедем кабанину кушать? — вдруг спросил он. — Покушаем, а потом вернемся. — Ты же не хотел. Говорил, всем воевать надо! — с обидой закричал на него Улугу. — А теперь хочешь убежать сам? Мы тебя слушались и не ехали, все время сидели голодом. Чумбоке стало стыдно. Он молча осматривал ружье. — Конечно, поедем кушать! — вдруг сказал кто-то из Нуткинских. — Нет-нет! — встрепенулся Чумбока. — Черта тебе! — Почему черта? — Тебе черта! — закричали из толпы. — Что? Понимаешь, там без нас всю свинину съедят! Вскоре несколько лодок ушли в мылки. Диана и Сун опечалились. Они понимали, что у гольдов не хватает привычки к порядку и послушанию. Оставшиеся развели костры, голодные собаки бегали по берегу, с жадностью уничтожая рыбьи кости. За Гьясу наблюдали. Ни один человек не мог пройти оттуда за водой. Вот я тебе говорил, что если и предводительствовать хочешь, то надо хорошо кормить, — толковал Кога. А твое войско разбежалось, услыхав, что кабана убили. Люди вон опять собираются ехать. Последние уходят. Чумбока вскочил и подошел к лодке, в которую садились долговязый журавль, маленький старик Ямбука и еще трое мылкинских. — Вы зачем уезжаете? — А кто будет с манжурами драться, если они нападут? Вы нас всех предаете? — Ты Самар, а мы Бельды, — с насмешкой ответил ему молодой парень. — И мы не хотим с тобой разговаривать. — Как это не хотим разговаривать? — разъярился Чумбока. — А тут будут людей убивать. Может быть, ваших же бельды? — Да мы вернемся, вернемся. Чего ты беспокоишься? — сказал журавль. — Мы только хотим, чтоб там без нас кабана не съели, а то и соболей нам не досталось, и без кабанины останемся. Соболей вон как много было. — Какой ты дурак! — ответил Чумбока с возмущением. — Ведь всем помалу досталось. Людей-то много было. Ты это не говори, — протянул Ямбука, злой маленький старикашка. — Мы не знаем, почему. До этого нам нет дела. Мы только знаем, что нам мало досталось, и кабанины теперь из-за тебя не попробуем. — А ты кто? — вдруг рассердился молодой парень, подымаясь и с веслом в руке подступая к Чумбоке. — Вчера мы его дядю убили. — Убили? Ты мне за него заплатишь. Ты, Самар, конечно, тебе лучше, что убили бельды. — А вот скажи, — поднялся журавль и тоже вылез из лодки, — почему бельды столько убили, а Самаров ни одного, а? — Так бельды много, а нас тут всего шестеро. — Врешь, врешь, изворачиваешься! — зарали на него со всех сторон. — Потому что вы Самары, вот почему. — Ведь ваш же дядя там, в плену, его же мы хотим выручить. — А черт с ним, с дядей! — ответил молодой и сел в лодку. — И нам не надо твоей помощи. — Словом, не беспокойся, — сказал журавль, тоже залезая в лодку. — Мы еще вернемся. Нам тоже надо всех их убить. Это не только Самарам надо. Манжуры теперь никуда не денутся. А ты, Чумбока, сиди здесь пока и караули их тот с ружьем. Ты ночью спал, а я караулил. Вот и я тоже не хочу больше тебя слушаться. Поехали! Диан, слыхавший все это, не выдержал и вмешался в спор. — Победа близка, а мы разбегаемся из-за куска мяса, бросаем товарищей. — А твое какое дело? — спросил китайца журавль. — Твое место знаешь где? — Вон там! — и журавль кивнул головой по направлению к Гьясу. — Ты, Чумбока, напрасно с этими китайцами связался! — подхватил Ямбука. — Мы их знаем! Вот мы уедем! Они тебя схватят и выдадут. Все засмеялись. — Ну так мы поехали. — Из-за Самаров не хотим с голода помирать, — сказал молодой. Ушла и эта лодка. — А как же ваш дядя? — крикнул вслед Кога, но ему не ответили. Диан был глубоко оскорблен. — Эти люди ничего не понимают, — говорил Чумбоки Сун, отводя его в сторону. ты никогда не осуществишь с ними своих намерений. — Верно. Кажется, я только на Самаров могу понадеяться, — размышлял Чумбок. Даже корыстный и не очень смелый Кога, и тот не покидал его, хотя старику и хотелось мылки. Из караула прибежал дедушка Падека. Оказалось, что несколько человек караульных, сидевших на опушке леса, исчезло, и манжуры ходили с ведрами на ключ и набрали воды. Падека удивился, видя, что на стану, кроме самаров и двух китайцев, никого нет. Чумбока пошел к своей лодке. — Кои! — вдруг закричал он. Оказалось, что мешочек с порохом, лежавший в корме, был облит водой. — Кто это сделал? Самары сбежались к лодке. — Может быть, это Денгура? — сказал Кога. — Ружье теперь не может стрелять, — печально молвил дед Падека. — Нет, погоди, у меня еще есть порох, — сказал Чумбока. — Мне дал его Песотька. Чумбока достал из носа лодки какой-то маленький узелок. Самары поднялись на берег. Диан и Сун молча сидели в траве. Никого вокруг больше не было. — Так теперь у них вода есть? — спросил Чумбока. — Есть, — ответил Падека. Все молча смотрели на Гьясу. Ветерок подул сильней, и в тишине слышно было, как зашелестели колосья трав. — А ну их всех чертям! — вдруг с досадой молвил Чумбока. — Поедем, и мы в мылке. И он с разбегу перескочил с берега в лодку. — Напрасно ты с этими торгашами из мылок связался! — заметил, садясь с ним в лодку, один из парней. — Конечно, нельзя драться, когда люди свинину кушают! — рассуждал повеселевший Кога, которого сегодня весь день мучила мысль об угощении. — Эй, Диан! — крикнул Чумбока. Китаец поднялся из травы. Он подошел к лодке. — Мы уезжаем, — сказал ему Чумбока. — Все разбежались. А мой порох кто-то залил водой. Уезжай и ты, а то тебя схватят. Поедем вместе и посмотрим, что можно еще будет сделать. Попробуем начать все сначала. Вскоре обе лодки прошли проток и выплыли на мангму. — Я еще попробую опять поднять всех, — говорил Чумбока. Но в душе у него уже появилась обида на своих. Он приехал в мылки. Там все были веселые и радушно встретили. Китайцев и самаров угощали во всех домах. Настроение у всех было хорошее. Наевшись, все снова захотели ехать воевать, идти за новой добычей. На завтра решили отправляться на другую сторону, добивать манжуров. Ночью подул сильный горячий ветер. А за рекой вдруг вспыхнуло пламя. Ветер быстро раздул его. Горела тайга. За ночь пожар ушел куда-то за сопку. Утром все вокруг застлало дымом, не видно было зари, и даже никто не знал, взошло ли солнце. Об этом можно было лишь догадаться, потому как покраснели волны на реке. Лучи солнца, невидимые глазам человека, пробивались сквозь мглу и отражались на воде. Теперь гольды шли на своих лодках через реку без всяких предосторожностей, направляясь прямо к Гьясу. Когда все вылезли на берег и огромной толпой ринулись вперед, то оказалось, что ворота распахнуты, и Гьясу пуста. Манжуры ушли. Выяснилось, что они уехали на лодках, которые ночью захватили в соседнем стойбище. Гольды разломали фанзы, бревные доски тащили из Гьясу к лодкам, они могли пригодиться в хозяйстве, а мгла все густела. Дым ел глаза. Лесной пожар разгорался. «Это манжуры нарочно подожгли леса, чтобы огонь ушел за хребет. Как раз туда ветер дует», — говорил дед Падека. «Они хотели отомстить нам. Так сделали, чтобы выгорела наша тайга, чтобы погибли наши звери». «Это ты, Денгура, виноват», — сказал Чумбока старости рода Бельды, который на этот раз тоже явился на правую сторону. — Ты как собачка у манжуров, вот так бегаешь! И Чумбока пробежался, вертя задом. Все захохотали, Денгуру никто не любил. Старик молчал и хитро улыбался. Ночью он был в Гьяссу, пока пьяные гольды спали в мылках. Он уверил там манжуров, что во всем виноваты одни самары. Он помог Дегену и его спутникам бежать и полагал, что этим спас себя и весь свой род от будущих несчастий. У ворот фанзы стояла клетка, а в ней отрубленная голова старика, пойманного вчера манжурами. А пожар все разгорался, и дым становился гуще. Самары возвращались в этот день в Онда по красным волнам. Чем ближе к родному стойбищу, тем меньше было дыма, но он доходил и сюда. А ночью с острова, где жили ондинцы, в летних берестяных юртах, видны были горящие дальние сопки. Во тьме они походили на громадные, тлеющие уголья. А днем из глубины лесов на ближайших сопках черными трубами поднялись огромные дымы. «В тайге сухо, все горит, гибнут звери!» — с ужасом говорили ондинцы.